Нагибатор или сказка для детей старшего пенсионного возраста. Глава 1. Вместо предисловия. Уважаемые читатели, разрешите мне представить вам сказку. Сказку о войне и не только, но сказку почти правдивую. В данный момент книга еще только пишется, так что это черновик пока, и будет дополняться и исправляться. Виктор Александрович почти всю свою жизнь прожил холостяком, но не в том смысле, что он никому из женщин был не нужен. Совсем нет. Просто так уж получилось. После службы в армии, где сержант Павлов даже ухитрился принять участие в съемках фильма, они сражались за родину в качестве механика-водителя немецкого танка, того самого, что горящим таранил деревенские хаты. Виктор Александрович вернулся в свой поселок и устроился водителем на лесовоз. Встретил там прекрасную девушку, работающую у них в конторе. Женился и был потом счастлив целых 3 года, но его жена очень сильно переживала, что никак не может забеременеть и поэтому поехала в райцентр на обследование, а уже там ее отправили в область, где она и пропала. Виктор Александрович, а тогда еще просто Виктор, ждал, но так и не дождался ее, а в милиции долго не хотели принимать от него заявление, аргументируя это тем, что он, скорее всего, просто надоел красивой бабе и та от него сбежала. Пока через год в пригородном лесу у областного центра не обнаружили почти полностью разложившийся женский труп. По найденным рядом с трупом бумагам и определили, что это и была пропавшая жена Виктора. Как она там оказалась и что случилось, за давностью времени узнать уже было совершенно невозможно, и дело так и не было расследовано. Вскоре умерла и его мать, в квартире которой он проживал до сих пор. И вот с этого времени Виктор и остался один. Он продолжал работать водителем лесовоза, иногда встречался с женщинами, но вновь так больше и не женился. Хотя многие поселковые дамы были бы не прочь связать свою жизнь с ним. Ну а что, мужчина он достаточно видный, хоть и ростом не великан, да и к тому же почти не пьет. Ну и квартира уже есть двухкомнатная, хоть и в деревянном доме. Да еще и зарплата у лесовозчиков достаточно хорошая, от 300 рублей и выше. Так что женихом он был завидным. Но Виктор так себе и не выбрал никого из них. Продолжая жить в одно лицо, он занимался охотой и рыбалкой, мастерил кое-что для дома и для души, и читал запоем, и со временем даже собрал у себя дома достаточно большую библиотеку. Особенно она разрослась, когда началась перестройка и в продаже появились книги на любой вкус, и он даже машину себе ухитрился приобрести, японский пикап-внедорожник. Просто прекрасная машина и для охоты, и рыбалки. На рубеже у них в леспромхозе начали завозить не только японскую видеотехнику, но и автомобили. Но тут вдруг неожиданно развалилась страна. Начались задержки с зарплатой, дележка руководством хлебных мест и должностей. И неожиданно у их леспромхоза появились хозяева, бывшие директор и главный бухгалтер, муж и жена. Они быстро распродали все активы и уехали на Украину. Ну а само предприятие уже его новые хозяева то делили, то вновь объединяли, но деньги так и продолжали платить через раз. Хорошо, что хоть охота и рыбалка достаточно хорошо его выручали, иначе совсем тяжело пришлось бы. А так, картошка своя с огорода, мясо и рыба тоже есть. Иногда их даже продавать получалось. Оставались нужны лишь соль, крупы да хлеб. Вот и все покупки. Но потом к власти в стране пришел Путин и малость поприжал аппетиты новых хозяев жизни. Начали нормально, без задержек, выплачиваться зарплаты, да и долги по ней стали возвращать. А потом у Виктора Александровича вышел возраст и его отправили на пенсию. Пенсия получилась довольно неплохая по нынешним временам, тем более, что охоту с рыбалкой он не забросил, да и огород тоже оставался. Вот так он и жил. По вечерам читал, иногда смотрел телевизор, но там только лишь фильмы, да просветительские программы типа канала Discovery. Новости же смотреть не любил. Лишь когда на Украине произошел переворот, да Россия забрала себе назад Крым, немного посмотрел. Все-таки он был в душе патриотом, и все, что касалось бывшего СССР, касалось и его тоже. Обидно было, что такую страну убили, продали, предали и убили. Будь Виктор Александрович помоложе, он бы даже добровольцем, наверное, поехал защищать Донбасс. В последнее время он увлекся чтением книг в жанре альтернативной истории. При встрече с оставшимися в живых друзьями, помимо поедания шашлыков и распития водки, частенько проходили споры о том, что было бы, если бы. Но друзей, к сожалению, оставалось все меньше и меньше. Да и самого Виктора Александровича здоровье тоже стало подводить. Сильно ухудшилось с возрастом зрение, стали болеть спина и ноги. Пришлось теперь ходить с палочкой и отказаться от охоты. Вот и сегодня опять с самого утра самочувствие не очень-то было. То ли простыл он, то ли еще что. Побаливала голова да и нос заложила. Простуда – это фигня. Главное, что не ковид. Ковида он, впрочем, тоже не боялся, хотя прививку от него и не ставил. Во-первых, возраст, а во-вторых, ну и хрен с ним, с этим ковидом. Жизнь, считай, вся уже прожита. Достав из домашней аптечки парацетамол с цитрамоном, он выпил по таблетке того и другого и на этом успокоился. Перед самым сном пенсионер немножко поиграл на ноуте в танки, на которых он подсел пару лет назад, а потом решил почитать новую книжку в интернете. И естественно, эта книжка опять была про попаданцев. Но вот только она Виктору Александровичу совсем не понравилась. Главный герой ее был какой-то тупой, картонный, ничего толком не знал и не умел, но с первых же страниц книги так и рвался в Москву давать советы товарищу Сталину. Ага, так тебя к нему и пустили. Таких идиотов у Сталина и своих хватает. Уже засыпая, у него мелькнула мысль. Эх, жаль, что я не волшебник. Я б им показал, как надо родину любить. Аж так обидно стало. Проснулся он от холода. Поискал спросонья одеяло, не нашел и от удивления проснулся уже окончательно. Первое, что бросилось ему в глаза, это росший неподалеку куст, все листья которого были усыпаны капельками росы. Не понял. Удивленно осмотревшись кругом, Виктор Александрович обнаружил, что в данный момент он находится где-то в незнакомом лесу, и находится он там в абсолютно голом виде. И кто ж это так над ним подшутить мог, интересно. Мишка, конечно, пошутить любит, но до таких извращений он не доходит. Виталя, не е, и он не мог тоже. Соседи, может быть, а им-то это зачем? Тем более, дверь я замкнул. Да и догола меня зачем раздевать нужно было? Так ни до чего толком и не додумавшись, Виктор Александрович легко поднялся на ноги и замер пораженно. Он уже и позабыть успел, когда мог вот так легко вскакивать на ноги. Быстрый осмотр собственного тела озадачил его еще больше. Тело, хоть и было его собственное, но теперь лишилось части шрамов, полученных уже после службы в армии. Да и помолодело это тело, чего уж там говорить. Уже сухая, морщинистая кожа снова приобрела упругости цвет и соответствовала годам так 20 примерно. Мышцы снова налились силой и теперь вполне рельефно выпирали из-под кожи. А зрение? Теперь он снова видел все четко и без очков. И даже его орган, краса и гордость любого мужчины, тоже помолодел и выглядел отлично, хотя и скукожился немного от холода. Это все Виктора Александровича тоже весьма порадовало. Хотя сейчас он, скорее всего, опять стал просто Виктором, Витьком, как называли его друзья. Да, сейчас ему было ну никак не больше 20 лет, потому что шрам на правой коленке, который он заработал в 15-летнем возрасте, остался, а вот изуродованный в танковой учебке ноготь опять стал нормальным. Также пропала и наколка, которую он себе сделал перед самым дембелем. Так что сейчас Виктору не больше 20 лет стало, а то и всех 18. И что самое главное, если это все его и удивило, но абсолютно не выбило из рассудка, не было ни паники, ни расстроенных чувств. Все-таки он много книжек про самых разных попаданцев читал, вот и оказался к такому повороту событий как-то готов. Да и рад он этому был, чего уж там говорить. Вновь стать здоровым и помолодеть на полвека, это же здорово. Не всем людям же выпадает такая возможность, а ему вот она выпала. Да и не держало его уже ничего в прошлой жизни, и ничего хорошего тоже не ждало. Одна лишь одинокая старость и болезни. Все это, понятно, хорошо, но вот только где же его одежда? Хоть бы трусы ему оставили, что ли? Почему-то в памяти возникли черные сатиновые трусы, какие он носил на службе в армии. Сейчас он и от таких бы не отказался. Оп, а это что такое? Под тем самым кустом, возле которого и проснулся Витек, он обнаружил на траве новенькие сатиновые трусы черного цвета. Странно, и как же это он их сразу там не заметил? А может быть и заметил, да просто внимания не обратил, бывает же и такое. Но хоть уже не голым ходить он теперь будет. Виктор быстро натянул на себя трусы и почувствовал себя намного лучше. Более комфортно, что ли? Итак, перед ним теперь в данный момент стоят несколько вопросов. Где он находится? Когда он находится? То есть в каком времени? Где ему раздобыть еду и одежду? И что делать? Ну, на последние из вопросов в России ответ ищут уже несколько веков, но единого ответа так до сих пор и не нашли. Ладно, придется ему все эти вопросы решать по мере возможности. Время в данный момент было раннее утро и лето. Вот и все, что Виктор мог точно сказать, а вот какой день, месяц, а уж тем более год, тут уж тайна великая есть. Ну ничего, главное, что не зима сейчас, не замерзнет он, стало быть, определил за одной из стороны света, хотя это сейчас ему было без особой разницы, ибо где он сейчас находится, Виктор попросту не знал. Просто небо в одной стороне было намного светлее, значит, там и находится восток, а вот с противоположной стороны небосклона до него доносился какой-то гул. На фоне светлеющего неба он заметил большую группу самолетов, летящих правильным строем, состоящим из троек. Ради интереса Виктор даже посчитал их. 27 самолетов летело. Чуть попозже пролетела еще одна группа из такого же количества самолетов, затем еще одна. Правда, в третьей группе самолеты были немного другие по силуэту, хотя и тоже двухмоторные. Во, блин, прям как немцы летят, что в документальных кадрах про войну показывают. Промелькнула у него в голове мысль. Виктор постоял еще немного, подумал, и отправился на восток. Почему? Он и сам не мог этого сказать. Просто пошел и все. Где-то там, далеко на востоке громыхала гроза, докатывались еле слышные раскаты грома, хотя небо в пределах видимости было пока ясным. Видимо, грозовой фронт где-то шел. Да и хрен с ним, с этим фронтом, не сахарный же он, в конце-то концов, от дождя не растает. Самолеты тем временем вернулись обратно, но Виктору уже стало не до них. Он уперся в речку с топкими заросшими берегами. Ну вот, еще и этого мне не хватало. Виктор выругался про себя и пошел вниз по течению, выискивая место, где ему можно будет переправиться. Согрелись и уже стали кусаться комары. Виктор выломал себе ветку и теперь двигался, периодически помахивая этой веткой и отгоняя от себя особенно назойливых насекомых. Довольно быстро, минут через 10 ходьбы по берегу, Виктор наткнулся на деревянную лодку без весел, спрятанную в прибрежных зарослях. Понадеявшись, что хозяин этого плавсредства не будет уж так сильно его проклинать, Виктор стянул лодку на воду и, забравшись вовнутрь, принялся грести руками, пытаясь перебраться на противоположный берег. Хоть течение у реки и было не очень сильным, но лодку за время переправы довольно далеко снесло вниз по течению. Выбрав место поудобнее, Виктор причалил к берегу и вытащил лодку немного на берег, чтобы ту не унесло течением. Хозяин, если он не дурак, конечно, должен достаточно легко лодку свою найти. Выбравшись из прибрежных зарослей, Виктор отправился не спеша дальше. Пришлось идти по лесу, так как ни одной дороги ему пока еще не встретилось. И зачем он вообще через речку переправлялся? Надо было просто на том же берегу населенный пункт поискать. Не зря же чья-то лодка нашлась. Значит и жилье должно быть где-то рядом. Но чего уж переживать ему теперь. Что сделано, то сделано. А населенные пункты он и здесь найдет. Тем более, что леса он не боялся и был уверен, что и пропитание себе он всегда найдет. И даже огонь сумеет развести, если понадобится. Часа через два ему попалась еще одна река, через которую уже пришлось перебираться вплавь, но и через нее удалось переправиться вполне нормально. Почти до середины русла вода едва доходила до груди, а оставшуюся часть Виктор вполне уверенно переплыл. Далее, лишь отсутствие обуви мешало ему двигаться без особых проблем, а так, приходилось каждый раз выбирать, куда в очередной раз ставить ногу. Громовые раскаты с востока то утихали, то наоборот грохотали так, как будто там война шла. Над головой периодически пролетали группы самолетов. И что самое удивительное, все эти самолеты были винтовыми, ни одного реактивного. И в голове у Виктора постепенно начала крепнуть мысль, что все это совсем неспроста. И он попал, конкретно так попал, как и герои столь любимых им книг про попаданцев. Попал на Великую Отечественную, и скорее всего, в самое ее начало. Глава 2. Проголодавшись, и довольно-таки сильно, Виктор остановился на берегу очередной речки, скорее даже просто большого ручья. При помощи найденного на берегу камня, который он смог расколоть другим камнем, получилось оторвать пару десятков ивовых прутьев и связать из них при помощи ивовой же коры мордушу, ну или морду, ловушку для рыбы, короче. Установив ее в речке, Виктор занялся добычей огня. Сплетя из нескольких узких полосок ивовой коры подобие тетивы, он соорудил себе маленький лук и принялся за сбор дров. Насобирал и наломал сушняка, нашел хоть и трухлявое, но сухое дерево и набрал там достаточно сухой трухи для трута. Ну и еще сухой прошлогодние травы надергал. А затем просто при помощи двух сухих палок и лука минут за 15 смог добыть огонь. Пока его костерок разгорался, Виктор с ближайшей березы содрал полосу бересты и, аккуратно ее согнув и скрепив щепками, соорудил из нее нечто вроде котелка. Воду держать в нем сойдет, да и вскипятить эту воду тоже можно будет. В ловушке у него оказалось две небольшие, размером с ладонь, серебристые рыбки с красноватыми плавниками. Как они называются на самом деле, Виктор не знал, но решил, что это скорее всего плотва, а не знал он их по той причине, что такой рыбы в его местах просто не водилось. Даже не став ее потрошить, Виктор просто насадил пойманную рыбу на свежие прутики и, натерев снаружи золой от костра, зажарил над углями. Получилось вполне съедобно. Маловато, конечно, но тут уж сколько получилось. Загасив костер, он сложил в сплетенную быстро из бересты маленькую корзинку остатки трута для разжига костра, обе сухих деревяшки и емкость с водой, забрал лучок с осколком камня и отправился дальше. Грома на востоке уже было почти не слышно, но зато Виктор смог более подробно рассмотреть один из летающих целый день над головой самолетов. Это был небольшой винтовой самолет с торчащими снизу ногами шасси, и у него на крыльях отчетливо виднелись кресты. И этот самолет летел сейчас неровно, заваливаясь то на одно, то на другое крыло, а за ним тянулась тонкая струйка серо-голубого дыма. «Что, сука, получил? Да чтоб ты навернулся, урод!» От всей души пожелал ему Виктор и, словно отвечая ему на это пожелание, с той стороны, куда только что улетел фашистский самолет, раздался грохот взрыва и в небо поднялся столб черного дыма. То тоже, удовлетворенно выдохнул Виктор и двинулся дальше. Теперь, уже точно зная, что он попал во время войны, приходилось идти намного аккуратнее. Ему совсем не хотелось нарваться на какого-нибудь вооруженного фашиста, по какой-либо причине забредшего в лес. Хотя, если честно, ему и к нашим окруженцам тоже особого резона попадаться не было. Вот что он, например, может сказать какому-нибудь комиссару: у Виктора ведь ни документов, да и вообще ничего другого нет. И даже одежды, кроме найденных им трусов, и то нет. Вполне ведь могут принять его за какого-нибудь дезертира с соответствующим результатом. А оно ему это надо? За весь день, по его расчетам, Виктору удалось пройти примерно километров 25-30. По-видимому, он угодил в какой-то район, где не было ни дорог, ни населенных пунктов, потому что до самого вечера он так никого и не встретил. Ночка ему выдалась та еще, и хоть и лето, но Виктор под утро конкретно так задубел. Кое-как он горячей водой, вскипяченной на костре, сумел отогреться. Ну и вставшее солнце потом еще помогло. Проблему голода ему помогли решить лягушки, до этого жившие на встретившемся еще вчера по пути болоте. Жаль только, что без соли их есть пришлось, но голод свой он утолил, хотя весь и измазался в грязи и тине, их добывая. Согревшись, Виктор отправился дальше. Очень сильно хотелось курить, но курева не было, и пока оно и не предвиделось ему даже. А вот, наконец, и первая дорога ему попалась. Не шоссе, конечно, но и не проселок. И по этой дороге сейчас двигались немцы, и это было удивительно. Виктор почему-то считал, что те сплошь передвигались только на грузовиках, БТРах и прочих танках. А вот здесь и сейчас были какие-то неправильные немцы. Они шли пешком, и вооружены они были сплошь одними винтовками. Да что там сами немцы, они ведь даже пушки свои лошадями тащили. И пушки эти тоже были достаточно странными. Колеса у них были чуть ли не тележными, да и ствол был таким коротким, что Виктор по первости даже подумал, что стволов у них вообще нет. Но нет, ствол был, конечно, но вот только он заканчивался почти сразу же у щита. А вот когда мимо проехали еще и несколько маленьких угловатых танков, то Виктор даже и не удивился их внешнему виду. Ну подумаешь, броня у них на заклепках. Зато за башнями у них были закреплены бензиновые канистры вполне узнаваемого современного вида. Современного Виктору. У него ведь и у самого в гараже парочка таких же канистр имелась. Можно было бы вообще подумать, что это какой-то недобросовестный режиссер из новых снимает очередной фильм про войну. Но вот только Виктор знал, что эти самые танки на самом деле были бывшими чехословацкими, а такие канистры немцы еще до начала войны делать начали. Как, впрочем, знал он и про то, что столь любимые на Западе автомобили Volkswagen Жук начали выпускать по личному распоряжению самого Гитлера. Хотя про это все и стараются не вспоминать. Понаблюдав еще немного за дорогой, Виктор отполз в гущу леса и решил пока двигаться параллельно ей. А ведь ему надо еще и одежды хоть какой-нибудь себе найти, а то он уже весь уделался, да и комары кусаются тоже. А его, к тому же, и еще одна ночевка впереди ожидает. И до наступления ночи ему желательно хоть что-то, но найти. Часа через полтора пути Виктору встретилось хоть и небольшое, но довольно приятное на вид озеро с песчаными берегами и несколькими участками прибрежных зарослей, состоящих из довольно густого кустарника. Обойдя озеро вокруг и внимательно все осмотрев, бывший пенсионер решил ненадолго остановиться на его берегах. И пусть озеро это было довольно открыто, да и дорога проходит совсем рядом, но ведь и спрятаться в тех же кустах вполне возможно было, если что. Выбрав себе укромный уголок среди кустов, Виктор с удовольствием помылся в озере, сполоснул свои трусы и задумался, что же ему дальше делать. Во-первых, ему нужно не попасться никому, ни немцам, ни советским особистам. По крайней мере, до тех пор, пока он не найдет себе нормальную одежду. А во-вторых, желательно где-то достать оружие. Но, как он надеялся, с оружием у него не должно быть особых проблем. Все-таки и на местах боев можно будет его поискать или же вообще брошенное найти. Солнышко пригревало уже вполне прилично, да и почти бессонная ночь сказалась, и Виктор незаметно для себя задремал. Проснулся он от звука автомобильного мотора. Почти сразу же вспомнив, где он сейчас находится, парень ужом ввинтился в кусты и затаился там. Вот двигатель заглох, хлопнули дверцы и послышались голоса. Минимум три. И один из этих голосов явно был женским. И разговаривали вновь прибывшие на немецком языке. Вот же гадство. Выругался про себя Виктор. Еще и бабу с собой привезли. Пикник они тут устроить решили, что ли? Между тем приехавшие немцы и в самом деле, похоже, решили здесь остановиться на отдых. Потянуло дымком от костра, над чем-то смеялась приехавшая с ними женщина, звякало стекло. Бухают, суки, совсем ничего не боятся. Виктор сжал в руке подобранный здесь же камень размером с гусиное яйцо. Камень очень удобно улегся в его ладони и теперь, если что, можно будет хоть одному из фрицев и в лоб этим самым камнем засветить. Между тем, раздался шлепок в воду и радостный мужской вопль, а затем и плюханье, как будто кто-то поплыл. В ответ послышался женский голос, что-то явно пообещавший, так как купающийся фриц радостно засмеялся и снова начал плюхаться. А затем в поле зрения Виктора появилась немка. Она заскочила на ту самую маленькую полянку среди кустов, где до их приезда отдыхал попаданец, быстро стянула с себя трусы и уселась погадить. Виктору, прячущемуся под кустами, отчетливо была видна ее белая, довольно пышная задница и лезущая из нее какашка. «Что ж ты такое жрала, что так воняет?» Парень аж сморщился от вони и постарался не смотреть на этот процесс с дефекацией. Немка между тем закончила, пукнула для полноты счастья и поднялась. Стала подтираться и тут ее взгляд уперся в лежащего в кустах почти голого парня. Ее глаза испуганно расширились, ярко накрашенные губы стали открываться для вопля и тогда Виктор швырнул в нее свой камень. Раздался хрустящий тупой стук попадания, и из немки как будто выдернули опору. Она как-то неожиданно вся сложилась и мягко упала на песок, только голые ноги пару раз дернулись. Виктор выбрался из кустов и от расстройства аж сплюнул на землю. «Что ж ты, блядь, другого места посрать не могла выбрать что ли? Эх, блядь, лежащая же со спущенными трусами немка на это никак не прореагировала». Брошенный Виктором галыш проломил ей переносицу и кровь уже успела залить все лицо. Парень попробовал найти на ее руке пульс. Не нашел и в ответ только еще сильнее разозлился. И вообще, ни хрен было сюда переться, сидела бы у себя в Германии. Подобрав свой камень, Виктор осторожно выглянул из кустов. Увиденная картина его хоть и не обрадовала, но и принесла немного облегчения. На берегу озера стояла светлая легковая машина с открытым верхом, в моторе которой копался один из немцев, по-видимому, шофер, а другой немец плескался в воде, и больше никого и ничего поблизости не было видно. На спинке заднего сиденья была сложена снятая для купания одежда, а на открытой задней дверце висел ремень с пистолетной кобурой. Можно было бы спокойно смыться и никто из немцев его бы и не заметил. Но вот только в крови у Виктора сейчас гулял адреналин, а в животе уже начинало бурчать от голода. А у этих туристов вон какая шикарная поляна накрыта. Даже бутылки с каким-то алкоголем стоят. Вернувшись, Виктор спихнул тело мертвой немки в воду, а сам стал ожидать, когда же купальщик ее заметит и отвлечется от берега. И минут через пять все-таки дождался. Купающийся немец быстро поплыл в сторону кустов, а Виктор осторожно стал приближаться к увлеченно гремящему ключами шоферу. Тот так и не заметил ничего, пока попаданец не похлопал его рукой по плечу. Немец выпрямился, и тут же схлопотал своим же, подобранным Виктором, гаечным ключом по голове и рухнул на землю. Готов он, без вариантов. Вон, аж даже мозги вываливаться начали. Первым делом Виктор схватил кобуру с пистолетом. Там оказался какой-то маленький пистолет с маркой Маузера. Не Вальтер, не Парабеллум, а именно Маузер. Тыловик какой-то, что ли, сюда отдохнуть приехал. Но, как бы то ни было, но пистолет оказался заряжен, а это самое главное. А еще, на переднем сиденье автомобиля лежал автомат. А вот это было вообще отлично. Ну и что с того, что он был не таким, какие постоянно в кино показывают. С дырчатым кожухом ствола, деревянным прикладом и торчащим слева коробчатым магазином. Самое главное, что это автомат, и он тоже был заряжен. И тут со стороны воды донесся вопль. «О, Найн, Эльза!» Потом еще какие-то вопли, а затем срочно позвали водителя. Ну как понял эти крики Виктор? Ну что ж, раз зовут, значит надо сходить. Перетянувшись ремнем с пистолетом на голое тело, Виктор взвел затвор автомата и отправился на крики. Немец уже вытянул тело своей подруги из воды и теперь завывал, сидя возле нее. Увидев подходящего к нему Виктора, он вскочил на ноги и, вытянув руки, кинулся на него, что-то крича, да с такой резвостью, что попаданец еле успел отмахнуться от него прикладом автомата. Упав на землю, фриц завозился, пытаясь снова подняться на ноги. «Да пошел-ка ты нахер, урод!» Вместе со своей бабой. Несколько ударов прикладом по башке утихомирили фрица уже навсегда. «Да тьфу на вас обоих!» Вернувшись к машине, Виктор налил себе рюмку коньяка, хлопнул ее, а затем снял с водилы форму, а его тело оттащил к компании его бывших пассажиров, где и бросил. О содеянном он не раскаивался ни капли. «Это же немцы, враги!» Только вот бабу немножко было жалко. Нехорошо с ней немного получилось. Пошла посрать, а ее там грохнули. Да, не повезло бабе. По-быстрому проверив всю машину, Виктор стал обладателем целой кучи женских вещей в чемодане, двух комплектов немецкой формы с оружием и продуктами, а также кое-каких мелочей, типа бритвенных принадлежностей. Машина, к сожалению, оказалась не на ходу. Чертов водила уже успел снять с мотора часть деталей. Виктор, конечно, смог бы, наверное, эту машину отремонтировать, только вот зачем ему это было нужно, поэтому он просто закинул эти детали в озеро вместе с инструментами, хоть и маленькая, но тоже пакость фрицам. А потом у Виктора настал праздник живота. Поглядывая периодически в сторону дороги, он плотно так покушал, даже алкоголя немного добавил, а затем стал подбирать себе одежду, и более-менее ему подошла лишь форма водителя и сапоги купальщика. Вытряхнув все из найденного в багажнике автомобиля ранца, он сложил туда остатки продуктов, еще кое-какие вещи, могущие ему пригодиться в будущем, типа котелка и прочих спичек, и, захватив оружие, без особого сожаления отправился дальше. Хорошо, что курево у немцев было. Теперь хоть уши у него так пухнуть не будут от нехватки табака. Глава 3. Вид у Виктора сейчас был довольно странный. На ногах офицерские сапоги, заправленные в них солдатские штаны и китель, расстегнутый до пупа. На поясе же офицерский ремень с кобурой. За плечами был солдатский ранец и автомат на шее. Под левым погоном, обшитым галуном, была засунута солдатская же пилотка. И это все было немецким. Вид у него был явно как у дезертира из германской армии. Или же, как у бандита с большой дороги. Хотя в данный момент парню было совсем не до того, как он выглядит. Он рассматривал уничтоженную колонну советской техники. По всему выходило, что немецкая авиация разгромила здесь подкрепления, выдвигающиеся на запад. Советские войска подловили в тот момент, когда до ближайших деревьев им было не меньше полукилометра и вокруг дороги расстилалось поле. И вот теперь по всему этому полю везде торчали подбитые и сгоревшие советские грузовики и танки БТ, не успевшие укрыться под деревьями. Ближайший к Виктору танк не дошел до деревьев метров 20 всего, когда получил рядом с собой авиабомбу. Вся корма у него была раскурочена и одна из гусениц тоже слетела. Но зато этот танк, в отличие от некоторых других, не загорелся и экипаж смог его покинуть. Все его люки, и на башне, и механика водителя, были распахнуты настежь. Но в основном же вся уничтоженная техника находилась возле дороги. А ту, что оставалось на проезжей части, немцы просто спихнули с проезжей части на обочины, чтобы та им не мешала. Оставив в лесу свой ранец с запасами и стараясь не попадаться на глаза периодически продолжающим идти по дороге немцам, Виктор пробрался к танку и заглянул в люк механика-водителя. Как и ожидалось, в танке никого не было. Решив посмотреть, что там еще есть, Парень забрался в танк через люк механика-водителя и осмотрелся вокруг. Даже по сравнению с его бывшим танком в этой БТшке было тесновато. В укладках находились снаряды, но вот спаренный с пушкой пулемет отсутствовал, что и подтверждало то, что экипаж покидал машину без паники. А скорее всего, танкисты просто вернулись за оружием позже. Ради интереса Виктор даже покрутил маховики наводки. И башня, и пушка оказались в порядке. И даже затвор легко открылся. Вытащив из укладки один из бронебойных снарядов, он вогнал его в пушку. Сыто клацнув, затвор закрылся. Теперь ему даже стрелять можно было из орудия. ХММ, можно стрелять, значит, осторожно выглянув из башни, Виктор огляделся вокруг. Снаружи пока ничего не изменилось. Все так же стояла вдоль дороги уничтоженная советская техника, а по самой дороге двигались немцы. Хотя, нет, очередная пехотная колонна уже почти прошла, и ее теперь догоняла небольшая группа все тех же чехословацких танков. Почти ничего не мешало Виктору исполнить его задумку. Усевшись на место командира, он закрутил маховик горизонтальной наводки, разворачивая башню пушкой в сторону дороги. И хоть видимость через прицел была не слишком хороша, но это почти не мешало целиться. Танки к этому времени уже догнали хвост пехотной колонны, состоящей из повозок обоза, и начали обгонять. Прицелившись в борт последнего из танков, Виктор в душе пожелал себе удачи и нажал на спуск. Банг! От выстрела танк качнуло и сильно заложило уши. Зазвенела вылетевшая на пол гильза и резко завоняла сгоревшим порохом. Черт, рот забыл открыть. Быстро выхватив из укладки следующий снаряд, Виктор снова забросил его в открытый казенник и приник к прицелу. Танк, в который он стрелял, теперь просто стоял и не двигался. Не горел, не крутил башней. Просто стоял и все. Да и черт с ним. Быстро довернув башню, Виктор навел марку прицела на следующий танк и снова выстрелил. Банг. А вот сейчас он заметил свое попадание. На корме башни вражеского танка сверкнула вспышка разрыва, и тот моментально вспыхнул. Всю корму и часть башни охватило пламенем. Видимо, загорелся бензин, закрепленный позади над моторным отсеком. Горящий танк, не снижая скорости, свернул с дороги и тут же врезался в стоящую на обочине сгоревшую советскую БТшку. Черт, осколочным врезал. Выругался на это стрелок. На сей раз он уже внимательно выбирал снаряд. Снова зарядив орудие, Виктор начал выбирать себе новую цель. Немцы, откровенно прошляпившие его первый выстрел, на второй отреагировали почти моментально. Пехота рванула во все стороны с дороги, прячась за подбитой техникой, а их танки закрутили башнями, пытаясь обнаружить того, кто же по ним стрелял. А все фрицы, до этого торчавшие из башенных люков, нырнули вовнутрь своих боевых машин. А Виктор стал выцеливать самый первый танк в их колонне, пока тот не успел вырваться на простор. Подбитая советская техника этому довольно сильно мешала, но Виктор просто выстрелил в него прямо через сгоревшую полуторку. Куда он попал, было неясно, но танк тут же остановился и начал разворачивать в его сторону свою пушку. Следующий снаряд Виктор влепил ему прямо в башню, и та неожиданно взорвалась. Видимо, боезапас сдетонировал. Ха, суки, чё, не нравится. И тут же сильный удар сверху чуть не сбросил Виктора с сиденья. Задрав голову, тот увидел, что вражеский снаряд, выпущенный одним из уцелевших танков, попал прямо в открытый башенный люк и просто вырвал его. Да ну нахрен. Потряся головой, Виктор снова зарядил свое орудие. В этот момент еще один снаряд попал в его танк, на этот раз прямо в разбитый двигатель. Завоняло дымом. Вот же бляди. Выпалив в еще одного фрица, Виктор быстро нырнул в люк механика-водителя и по-пластунски резво пополз от начинающего разгораться танка. По дороге захватив свой ранец, он свалился в небольшую ямку и постарался прийти в себя. В ушах у него до сих пор все звенело от выстрелов и попаданий снарядов по его танку, и во рту было кисло от сгоревшего пороха. Отдохнув несколько секунд и удивившись между делом, как это он ухитрился не потерять при эвакуации из горящего танка автомат, Виктор отправился дальше вглубь леса, периодически оглядываясь назад, а позади творилось черт знает что. Бухали танковые орудия, трещали пулеметы и хлопали винтовки. Немцы стремились отомстить и уничтожить напавших на них большевиков. Только вот только Виктор никогда не состоял в коммунистической партии. В комсомол он, как и многие школьники, вступил в конце седьмого класса. И на этом вся его политическая карьера так и закончилась. Отойдя подальше от места своего боя, примерно через час Виктор решил остановиться и отдохнуть немного. Усевшись на землю, он достал пачку немецких сигарет и с удовольствием закурил. Сигареты, хоть и были не очень крепкими, но оказались вполне приличными на вкус. Совсем не эрзац, как он читал до этого в книгах. Да и вообще очень многое сейчас не совпадало с тем, что было описано в книгах. Хотя что он вообще успел здесь увидеть за прошедшие 2 дня, да ничего почти. Покурив, а заодно и покушав, Виктор отправился дальше. Пришлось, правда, бдительность и осторожность усилить. В этом районе уже вполне могли оказаться и советские окруженцы, а на нем ведь сейчас военная форма противника. Оно ему это надо, от своих же пулю получить, они то сейчас все очень злые на немцев за свой разгром. До вечера Виктор отмахал еще 5 километров примерно. Найдя довольно густой кустарник, он забрался в его середину, стараясь сильно не оставлять за собой следов. Там он опять поел, выпил немного вина и, покурив, поплотнее застегнулся и уснул. Все-таки устал он за сегодня. Мало того, что предыдущей ночью не выспался, так еще и днем 2 столкновения с немцами у него были. Ночью же ему снилась всякая хрень. Не пойми что, то его бой с немцами, а то вообще компьютерные игры. А под утро, так и вовсе участие в съемках фильма во время его службы в армии. Хрень какая-то, короче. Но зато он выспался и даже отдохнул физически. Перекусив и запив все водичкой, Виктор отправился дальше, обошел небольшое болото и увидел стоящий посреди леса танк. Странный это был танк, если честно. Если судить по его внешнему виду, окраске и крестам, то танк этот был немецким. Только вот что он здесь делал посреди леса. Виктор осторожно обогнул его по кругу, но так никого и ничего больше не обнаружил. Даже следов от гусениц этого самого танка он не нашел. Такое впечатление, что тот здесь всегда стоял или же по воздуху прилетел. Но для долго здесь стоящего танк выглядел слишком уж новым. На нем ведь даже лесного мусора сверху не было. Остается, что он прилетел. Да быть такого не может. А может это просто глюк у него на фоне вчерашнего, типа кукухой он поехал, а с чего бы? Ладно бы он там интеллигент какой был, крови боящийся. Так нет же. Уж сколько на своем веку ему пришлось зверей добыть и разделать потом. А чем те же немцы лучше зверья? Да ничем. Да и реальный этот танк, не глюк совсем. Весь стальной такой из себя, холодный. И даже пахнет от него тоже танком. Соляркой, маслом, железом. Почему-то соляркой. Хотя все немецкие танки на бензине работали. Странный какой-то танк. И он похож, и одновременно не похож на немецкую четверку. Пониже только немного и пошире той. А ходовая так вообще на советские танки похожа. Широкие гусенки и по 5 сдвоенных здоровенных обрезиненных катков на каждый борт. Как будто кто-то просто попытался советскую машину под немецкий танк замаскировать. Замаскировать? Виктор замер. Вспомнился сон про съемки кино. А ведь и на самом деле этот танк очень сильно похож на тот самый Т-44, замаскированный под немца, на котором он тогда гонял во время съемок. Вон, даже боковые люки на башне, если присмотреться, и то имитация. Не настоящие это люки. Интересно, а откуда тогда здесь могла взяться эта 44-ка? Их же еще не выпускают. А впрочем, какая теперь разница? Если уж здесь появился он, сержант запаса Виктор Павлов, то почему тогда не мог появиться и танк, на котором он в кино снимался? Еще раз все осмотрев вокруг и ничего подозрительного не обнаружив, Виктор скинул на полку свой трофейный ранец и ловко заскочил на танк. Подергал за люки, но открыть так и не смог. Все они, включая и люк механика-водителя, оказались заперты. Досада. Вот не могли эти чертовы переброщики ключи от люков сюда перекинуть, что ли? Лично он, Виктор, всегда ключ от танка под второй каток прятал, чтобы его не просохотить. Стукнув со злости кулаком по башенному люку, Виктор замер от неожиданно посетившей его мысли, а затем спрыгнул на землю и засунул руку под второй левый каток. Есть, а вот и ключик нашелся. Вот это рояль, так рояль, всем роялям роялисты и рояль. А вот изнутри танк на себя походил очень мало. Да что там мало, вообще почти не походил. Начать с того, что оба башенных люка у него так не открылись. Вообще, как бы Виктор не пытался это сделать, а вот люк механика-водителя-водителя открыть удалось сразу же. И внутри все было совсем не так, как это помнил Виктор. Во-первых, сиденье было совсем другое, более удобное и комфортное. Во-вторых, в боевое отделение с башней с этого места невозможно было попасть. Оно было отгорожено глухой металлической стенкой. Но зато справа теперь находилось очень много свободного места. И самое главное, все управление до боли напоминало компьютерную игру. Те же джойстики, монитор и прочее. Увидев все это, Виктор аж завис ненадолго. Это что ж теперь получается? Кто-то взял замаскированный под немецкий наш танк, весь его переделал, поставил управление, соответствующее 20-м годам следующего века и перебросил в это время. А еще и омолодил его, Виктора Александровича Павлова, и тоже отправил сюда, на войну. И отправил как раз в самые первые дни этой самой войны. Прямо как и героев многочисленных книг про попаданцев. А вот для чего, задумавшись, Виктор опять закурил и огляделся вокруг, словно в первый раз все это увидев. На небольшой полянке посреди леса стоял танк с длинноствольной пушкой с набалдашником дульного тормоза. И на сегодняшний день, это была самая настоящая вундервафля. При условии, конечно, что танк этот рабочий. Но у Виктора почему-то была уверенность, что это все так и есть. Танк просто обязан был быть исправен и работать. Иначе какой резон все это кому-то затевать? Докурив и закинув вовнутрь свой ранец, Виктор уселся в довольно удобное кресло механика-водителя, а может и вообще оператора, управляющего всем этим хозяйством. Довольно удобно. Справа лежит танковый шлемофон с проводом, а рядом с ним еще и просто наушники. А вот и кнопка включения питания. Но нажатие на нее ни к какому результату не привело. Все вокруг так и оставалось мертвым. Вот же дебил старый. Совсем уже все позабыл. А массу-то кто включать должен? Выругавшись, Виктор щелкнул выключателем массы и опять нажал на кнопку включения. Загорелся экран монитора, установленный перед его глазами. По нему пробежали строчки автозагрузки и появились обозначения приборов управления, вид снаружи и еще ряд каких-то обозначений. Управление танком оказалось интуитивно понятным и простым. И да, с места механика-водителя можно было управлять абсолютно всем, даже пушкой и пулеметами. Да там даже нужную температуру можно было внутри устанавливать. Примерно за полчасика Виктор вполне освоился с многими функциями, доступными ему. И одной из них оказалась блокировка танка. Стоит ее поставить и никто, кроме него, в танк уже попасть не сможет. На каком принципе все это было сделано, Виктор так и не понял, но этой функцией тут же воспользовался. И теперь, чтобы попасть вовнутрь этой боевой машины, ему достаточно было лишь коснуться водительского люка. Но вот верхние люки ему так и не удалось открыть. Видимо, там стояла совсем другая, еще более крутая, блокировка. Уже от производителя. Глава 4. Вот честно, танк Виктору очень понравился. Это же просто конфетка, а не танк. Мало того, что он весь компьютеризированный, так в нем еще и максимум удобств сделано. Конечно, унитаза там не было, но зато была широкая, состоящая из двух половинок откидная полка, наподобие вагонной, закрепленная на задней стенке, отделяющая отделение управления от боевого. И для того, чтобы на ней можно было поспать или же просто отдохнуть, достаточно было просто развернуть кресло и опустить эту полку вниз. Не перина, конечно, но и не земля или же голые доски. Вполне так комфортно получилось. А еще и музыку можно было послушать или же радио, ну или же чьи-то радиостанции. Компьютер это тоже позволял, хоть так, хоть через наушники. Виктор ради интереса даже включил сканирование эфира и наткнулся не только на мощные станции типа BBC или радио Коминтерна, но и на множество слабых, в основном немецких. Московская станция передавала бравурные марши и уверения, что Красная Армия уверенно отражает вероломное нападение Гитлера и скоро вообще перейдет в решительное контрнаступление. Единственное, что пригодилось Виктору из этих передач, так это сигналы точного времени, по которым он и подвел стрелки своих трофейных часов. Перед отправлением в путь, полной неизвестности, Виктор решил нормально покушать и отдохнуть. Ну и подумать, чем же ему теперь заняться в связи с появлением у него такого аргумента, как танк. В Москву к товарищу Сталину ехать ему, конечно, резона никакого нет. Ну какой нахрен из него советчик? Сталин, чтобы там про него не говорили, это же величина. Недаром же его все оставшиеся в живых фронтовики уважали. Настоящие фронтовики, а не трусы, типа Солженицына. Да и враги его тоже уважали. Даже Черчилль. И что ему может посоветовать он? Бывший пенсионер и бывший же сержант танковых войск? Как лучше танком управлять или же как гусенки натягивать? Или как с одного выстрела Сахатова завалить, а потом разделать того при помощи одного лишь охотничьего ножа? Глупости же. От него сейчас лишь одно только требуется. Помощь в меру своих сил Красной Армии. Вон, он ей и начал даже уже немного помогать. Пару вражеских танков уничтожил и еще парочку минимум на несколько дней вывел из строя. Ну и нескольких немцев еще на тот свет отправил. Бабу немецкую, Конечно, жалко, но она сама дурой оказалась. Она что, не знала, что на войне убить могут? Наверняка ведь знала, но вот все равно же поперлась. Ей вообще премию Дарвина можно было бы выдать за самую нелепую смерть. Выкурив сигарету, Виктор открыл на компьютере карту и начал рассматривать окрестности. Обнаружив проходящий неподалеку проселок, решил сначала выехать на него. А то, танк-то он и есть танк, а танки, как известно, грязи не боятся, но вот только и не любит, когда этой грязи слишком уж много или же деревья толстые на пути встречаются. Им бы по дороге лучше ездить. По бездорожью они тоже умеют, но не любят. Вот те же джипы взять, например. Они, хоть и считаются внедорожниками, но ведь тоже дороги бездорожью предпочитают. Нет, ну хватит уже ему тут сидеть, а то получается, что он просто время тянет теперь. Внутренне перекрестившись, Виктор нажал на кнопку запуска. Заработал масляный насос, поднимая давление в системе, а затем подключился и стартер. Мощный дизель подхватился почти мгновенно и заработал. ХММ, а довольно удобно сделали. Раньше то самому все включать приходилось. А сейчас просто тыкнул в одну кнопочку и все дела. Левой рукой переведя вперед джойстик движения, новоявленный оператор танка двинул его вперед, подминая встречные кусты. Несколько раз понажимав на педали, он проверил маневренность танка и потом смело добавил газу, сдвинув джойстик еще сильнее вперед. Очень, кстати, удобно сделано, что уж тут говорить. Одним джойстиком и направление движения задается, и скорость, а все передачи вообще автоматически включаются. А вот если взять правый джойстик, тот, что под оружие заточен, наклонил его вправо, башня вправо поворачивается, влево наклонил, наоборот. Ну а если вперед или назад, то пушка, соответственно, или опускается, или же, наоборот, задирается вверх. Ну и кнопки спуска на нем же расположены. А вот куда именно ты целишься, все на экране монитора прекрасно показано. Единственное здесь неудобство, так это то, что выбор снаряда нужно на пульте делать. Но ведь там же и левой рукой вполне можно ткнуть. Так что и тут все без особых проблем. Между тем танк уверенно продвигался по лесу, подминая под себя кусты и ломая небольшие деревья. Люк Виктор прикрыл сразу же, а то мало ли какая деревяшка может в голову ему прилететь. Теперь он наблюдал за окружающим только по монитору. Вот тоже непонятно немного, ведь видно же абсолютно все вокруг, даже сзади. А вот сколько бы Виктор ни пытался найти камеры наблюдения, но так их и не нашел. Такое впечатление, что проекция на экран прямо с брони идет. А впрочем, не все ли ему равно, главное, что это работает. Лесная дорога, хоть и вполне им ожидалась, но появилась довольно внезапно. Просто танк свалил еще одно небольшое дерево, проломился через кустарник и вот она, дорога. Даже не столько дорога, как просто колея, идущая через лес. Выскочив на нее, Виктор резко повернул и, не снижая скорости, поехал дальше. И спустя еще полчаса выехал к небольшой, домов так на 10-12, деревне. Остановившись на краю леса, он внимательно осмотрел все вокруг, а вокруг царила мирная идиллия. На лужке под присмотром мальчонки лет так 7 паслось несколько коров, по берегу ручья бродила стая гусей. Маленький пастух, увидев появившийся из леса танк, аж рот открыл от удивления, а затем побежал в деревню, забросив своих подопечных коров. Ну вот, сейчас тревогу он поднимет. Стронув танк с места, Виктор потихоньку направил его к деревне, а там уже началась суета. Бегали люди, какой-то мужик в шляпе и пиджаке пытался ими всеми командовать. Виктор остановил свой танк возле этого мужика, заглушил двигатель и высунулся из люка. «Эй, комцумер!» — обратился он к мужику, напяливая на голову немецкую пилотку. Он решил пока косить под немца, раз уж танк у него с крестами, да и форма тоже фрицевская. А там дальше уже видно будет. Мужик метнулся к танку, на ходу сдергивая свою шляпу и кланяясь. Что-то быстро заговорил на дикой смеси русских, польских и украинских слов с вкраплениями немецких. Из его речи Виктор лишь смог понять, что немцам здесь рады, а их прибытие для местных жителей вообще большой праздник. Стоп, хальт, молчать, ты есть главный. Мужик Виктору уже успел активно надоесть, и он, старательно коверкая слова, решил окончательно расставить все точки над «и». Так есть, пан, и мужик опять начал кланяться. За его спиной уже успели скопиться местные, и из их толпы выскользнула статная бабенка с караваем в руках, а во, даже с хлебом солью его встречают. О, брод! Недолго думая, Виктор отломил кусочек хлеба и забросил его в рот. Хлебушек на вкус был просто изумительный. Мягкий, свежий, вкусный. Даже теплый еще он был. Забрав хлеб вместе с расшитым полотенцем, Виктор пока положил его на лобовую броню рядом с собой, и ему тут же подсунули крынку с молоком. Напившись и вытерев губы, Виктор постарался донести до местных жителей мысль, что для доблестных солдат Рейха ну просто очень срочно требуются сало, колбаса, яйца, то есть все, как в классике кино, курка, млеко, яйки, шпик. Местные начали переглядываться, но их главный быстро отравил их за продуктами. Ну а Виктор съел еще один кусок хлеба, запивая его молоком, а потом просто убрал их вовнутрь танка, типа для других членов экипажа, ну и заодно включив рацию на немецкую волну. Местный, то ли председатель, то ли староста попытался что-то узнать у Виктора, но тот сделал морду кирпичом и, усевшись на краю люка, просто курил сигарету. Ему вскоре принесли небольшую корзинку, в которой лежал десяток яиц, кусок соленого сала и перья зеленого лука. «Это что, и все что ли? Они совсем тут охренели». Убрав корзинку в танк, Виктор выбрался наружу и вытащил с собой автомат. Взведя затвор, он разразился гневной речью. «Ви есть швайне, большевик, где есть курка, где брод? Я буду пав-пав, шнилле, надо много». Перепуганный староста опять начал кланяться и уверять, что сейчас все уже будет. Просто не успели еще принести. Остальные местные уже опять разбежались по своим домам. Подождав еще минут пять, но ничего так и не дождавшись, Виктор залез в свой танк и, повернув башню, навел пушку на самый зажиточный дом. Увидев, что дело уже стало пахнуть керосином, мужик завопил диким голосом и при помощи подзатыльников отправил несколько мальцов подогнать остальных не слишком спешащих жителей. Угроза подействовала, и буквально за пять минут танковое отделение управления стало походить на филиал продовольственного склада. Там и домашняя колбаса появилась, и отварная курица, и даже большая бутылка с самогоном, не считая сала, хлеба и прочих яиц. И даже чугунок с отварной картошкой там появился. Выругавшись напоследок и обозвав всех местных жадными швайнами, Виктор запустил двигатель и аккуратно двинулся из деревни. Жалко ведь будет, если молоко или же самогонка разобьются. Отъехав на пару километров, он свернул в лес и уже там принялся за ревизию и переукладку полученной им провизии. Вот ему и пригодился теперь тот небольшой ящик, стоящий справа вместо дополнительного топливного бака. Хотя и от бака Виктор бы тоже не отказался. Топливо для него теперь, наравне с провизией и снарядами, превратилось в стратегический продукт. И об этом ему надо постоянно помнить. Ну хоть с продуктами питания у него теперь, после ограбления деревенских, проблем больше нет. Минимум дней на 10 их ему хватит. Рассортировав все, Виктор с большим удовольствием принялся за еду. Время-то уже давно за полдень перевалило, и его желудок опять усиленно требовал еды. Тем более, что тут все так аппетитно пахнет. Ах, какая же это вкуснятина, отварная картошечка с зажарками и салом, да под грамм 50 самогона. Под такую картошку даже то, что этот самогон сивухой воняет, аппетита не портит. А домашняя курочка, наевшись до отвала, что аж немного засоловел, Виктор опять принялся за изучение своего танка, а если точнее, то его новых функций. Были найдены и авторемонты, даже какой-то глушитель, а вот никакого силового или же маскировочного поля, к его великому сожалению, не нашлось. Зато обнаружилась встроенная в компьютер функция переводчика, всего языков на 20. И что самое главное, там был переводчик с немецкого языка на русский. Найдя в эфире одну из немецких радиостанций, он включил перевод и тут же, почти синхронно, его и услышал. Задержка максимум в пару секунд была всего. Была здесь даже и функция охраны. И стоило только Виктору ее включить, как на экране монитора тут же замигал красный значок тревоги и из наушников послышался звук сирены. Твою же мать! Виктор вспохватился и тут же захлопнул свой люк. Совсем он расслабился. А ведь война кругом идет. Внимательный осмотр ничего подозрительного сначала не показал. Но затем со стороны кормы показалось несколько бойцов Красной Армии во главе с командиром. Ну как с командиром? Просто с ними был совсем еще молодой парнишка в синих галифе и драной гимнастерке, в петлицах которой поблескивало по два красных квадратика и перепоясанный ремнем с пистолетной кобурой. Всего их Виктор насчитал 5 человек, с оружием же из них было только 3. Взрослый уже мужик с петлицами старшины и еще один из бойцов. Подойдя к танку, бойцы обошли его кругом, подергали за все люки, ничего не обнаружили и успокоились на этом. Один из бойцов собрался было отлить на танковый каток, но старшина шуганул его и отправил в кусты. Усевшись на надгусеничную полку, один из бойцов вздохнул и произнес: «Жрать хочется, всем хочется, а толку-то, интересно, а чего это немцы танк здесь свой бросили, может в нем есть что пожрать, даже если и есть что, не достать, закрыто ж все». Но самый голодный не стал ничего говорить, а залез наверх и стал ковырять штыком в замке башенного люка, а затем стал колотить по нему прикладом своей винтовки. Тут Виктор уже не вытерпел и включил поворот башни. «По своей башке постучи, придурок!» — заорал он, включив наружную связь.